«Не знаю», — ответил я. «Надо думать четче, яснее и видеть всю доску». «А какие у вас были отношения с Синдре О, а, Чикирют?» Это обращение уже начинало утомлять. И, собравшись ответить, я понял, что опять ошибся. Полиция ведь считает, что я Уве Чикирют. Именно это имя им сообщили в больнице. Но если они передали эту информацию классу Граафу, зачем ему было посещать этого Чикирюда в больнице? Он никогда не слышал ни о каком Чикирюде. Никто на белом свете понятия не имел о том, что Уве Чикирюда что-то связывает со мной, Роджером Брауном. Одно с другим не стыкуется. Нет, он нашел меня каким-то иным способом. «Вы слышали мой вопрос, Чикирюд?» «Сперва граф нашел меня в том лесном домике, потом в больнице, при том, что мобильника у меня с собой уже не было. У графа нет связи ни в Теленоре, ни в полиции. Но как тогда это стало возможно?» «Чикирюд, алло!» Облачко пыли на боковой дороге двигалось с большей скоростью, чем мне показалось сперва. Впереди нарисовался перекресток, и вдруг я ощутил, что облако устремлено прямо на нас, что мы вот-вот столкнемся. Оставалось надеяться, что водитель той машины отдает себе отчет в том, что у нас право преимущественного проезда. Может, прыщавому стоит намекнуть тому водиле воспользоваться клаксоном? Намекнуть. Что там сказал граф в больнице? Диана права, волосы у вас правда шикарные. Я закрыл глаза и ощутил ее руки у себя в волосах, тогда, в гараже. Запах. От нее пахло по-другому. Пахло им, графом. Нет, не графом. Пахло Хотте. Облако пыли, нацеленное на нас. И словно в замедленной съемке все стало на свои места. Как я раньше не сообразил. «Нам грозит смертельная опасность, Сюндет!» «Единственный, кому тут грозит опасность, это вы, Чикирюд. Или как вас там?» «Что?» Сюндет глянул в зеркало заднего вида и поднял кредитную карту, которую показывал мне в больнице. «Вы не похожи на этого типа по имени Чикирюд, судя по фотографии. А из досье Чикирюда в нашем архиве следует, что его рост 1,73 м. «А ваш сколько? 1,65 м?» В машине сделалось тихо. Я не сводил взгляда с облака пыли, которое стремительно приближалось. Это был не легковой автомобиль, а здоровенная фура. Она была уже так близко, что я мог прочитать буквы на ее борту. «Кухни Сигдал». 1,68 м, — ответил я. «Так кто же вы, черт подери?» буркнул Сюндет. «Я Роджер Браун, а слева — угнанный трейлер Карлсона». Все головы повернулись налево. «Что происходит, черт побери?» — продолжал бурчать Сюндет. «Происходит то, что происходит», — сказал я. «Дело в том, что за рулем этого трейлера сидит тип по имени Класс Граф. Он знает, что я тут в машине и намерен лишить меня жизни». «Но как?» «У него GPS-трекер. Благодаря ему он может найти меня, где бы я ни находился. А смог он все это потому, что моя жена погладила меня по волосам сегодня утром в гараже. Рукой в геле, в котором находятся микроскопические передатчики, и который так крепко приклеивается к волосам, что смыть его невозможно». «Что за чушь?» — прошипел следователь Крипуса. «Сюндет», — начал прыщавый, — «это трейлер Карлсона». «Надо сейчас же остановиться и развернуться», — сказал я. «Иначе он убьет нас всех. Остановитесь!» «Вперед!» — сказал Сюндет. «Вы что, не понимаете, что сейчас произойдет?» — крикнул я. «Вы же сейчас умрете, Сюндет!» Сюндет снова рассмеялся было своим газонокосилочным смехом. Но в следующий миг газонокосилку словно заклинило, поскольку теперь и он тоже увидел и понял. Слишком поздно.